Она снова смотрит на меня и, прежде чем я успеваю принять серьезный вид, улыбается в ответ. Господи, неужели это один и тот же человек? Неужели это тусклятина, которая только что сидела, поджав блеклые губы и молясь на кусок гранита, умеет так улыбаться? Как школьница на летних каникулах. Как мальчишка, которому купили первый раз в жизни велосипед. Счастливой, безудержной улыбкой, точь-в-точь, как девочка с розовой лейкой у соседней могилы. Мы застываем в этом положении, до ушей улыбаясь друг другу. Ни один не хочет уступить и отвернуться первым. Что это еще за глупости? Может, от меня ждут действий? Может, надо сказать, а вы часто сюда приходите? Или сегодня на кладбище много народу. Как вам нравится здешняя часовня? А может, прижаться к ней коленом? И вдруг нас словно обесточили. Мы дружно отворачиваемся и некоторое время смотрим прямо перед собой, сидим, не шелохнувшись, как будто скамейка заминирована. Потом я, чтоб уж совсем не потерять присутствие духа, начинаю играть ключами. Исподволь я замечаю, что она не может отвести глаз от моей руки. Я много лет вырабатывала у себя привычку не прятать руку в карман, если на нее зырится. И представьте себе, выработал? Да, крошка, я трехпалый Бенни. Take it or leave it. Хочешь — бери, не хочешь — нет. Ха-ха! Она решила, что ей такого не надо. Встает и отваливает. Можно подумать, я пытался ущипнуть ее своей покалеченной лапой. Чего разозлилась-то? Не иначе, как я напугал человека, представ в виде Бенни Кавалера, если не Бенни Жигала. Когда я гонялся за девахами, со мной такое сплошь и рядом случалось. Я ведь только следовал за своим терминатором, а на него можно было положиться, как на волшебную лозу. Он всегда приводил к девкам. Летом он тащил меня в парк отдыха, зимой — на танцульке, в каком-нибудь поселке, зачастую дальнем. По будням в тамошнем мрачном зале проходили уроки физкультуры, а вечерами заседало общество трезвенников. Зато в пятницу-субботу лампы прикрывали абажурами из гофрированной бумаги и приглашали оркестр. Ясное дело, за плату. На городские дискотеки я почти не ездил. С одной стороны, потому что отстал от моды. Я заметил это, когда парни стали носить кепки задом наперед. Но еще и потому, что мне казалось бессмысленным дергаться поодиночке на расстоянии друг от друга. Какая-то артель, напрасный труд. Нет уж, я свою партнершу хотел обнять. Мне нравилось, положив руку на плечо новой девушки, вести ее к площадке. Я словно вытаскивал номер в лотерее, каждый раз счастливый. А девушек здорово пахло, они были очаровательны. Я влюблялся во всех подряд и с неохотой отпускал их от себя по окончании танца. Но мне не хотелось, перекрывая оркестр, заводить с ними разговор. Хотелось лишь держаться за них, принюхиваться к ним и, закрыв глаза, плавно скользить по полу. Мне и в голову не приходило, что можно желать и добиваться большего. А ведь в последнем классе гимназии я пользовался успехом. Мое имя можно было прочесть не на одной девчачьей парте. Увы, с тех пор, как я взвалил на себя усадьбу, я видел слишком мало девчонок и не замечал утекающих сквозь пальцы лет. Я даже не понимал, что наверняка утратил спортивную форму. Начинал я вроде бы всегда неплохо. Топтался в обнимку с партнершей, иногда довольно неуклюже, но девки обычно умеют подладиться и не дают наступать себе на ноги. Изредка попадались танцорши с потрясным чувством ритма, так что мы просто летали по воздуху. Это было клево. Когда танец заканчивался, девахи искоса поглядывали на меня. Я же стоял дурак дураком и улыбался. Вместо того, чтобы как положено заговорить: «А ты здесь часто бываешь? Тебе нравится такая музыка? Сегодня тут много народу». Я совершенно не против болтовни. Она, так сказать, растапливает лед между людьми. Просто я по этой части не мостак. Некоторые деваки после 2-3 танцев возвращались к своей кучке. Они чаще всего тусуются вместе у стены. Большинство же готово было плясать дальше. Однажды я решился раскрыть рот и спросил одну девчонку: «Что дает тебе ощущение счастья?» Меня почему-то во время танца занимал этот вопрос. «Дает чего?» — проорала она. Счастье? Что дает тебе? Ладно, забудь. И я с горящими ушами побыстрее отбуксировал ее к девичьей кодле. Бывали случаи похуже. Как-то я, безо всякого прицела, отплясал 5 танцев к ряду с одной девахой, уж больно от нее хорошо пахло, а потом нагнулся и зарылся носом ей в шею, опять-таки не придавая этому значения. Она отскочила от меня, как ошпаренная. Неужто приняла за вампира? Я представил себе свои жалкие, хоть и укрепляемые втором зубы в виде гигантских клыков, и невольно расплылся в улыбке. Девица зашипела на меня, обозленной гусыней, развернулась и ушла. Потом я случайно подслушал в вестибюле ее разговор с подружкой. — Хороший тебе попался кавалер? — спросила та. — Пьяный в стельку, не сказал ни слова, только все ухмылялся. — Кавалер. Это слово подразумевает шелковую рубаху и лосьон после бритья в товарных количествах. Иначе говоря, человека с высокими запросами. Да, у Бенни кавалера такая улыбочка, что народ просто шарахается. Почему эта тусклятина сбежала? Впрочем, она ведь тоже улыбалась, а? Глава 5. День за днем, лицом к лицу, с треснувшими зеркалами и злорадными штрафовщицами. Сотрудницы дорожной полиции, оставляющие на машинах уведомления о необходимости уплатить штраф за неправильную парковку. Перечитывая записи, которые я делала в синей книжице, я понимаю, что, очевидно, той осенью у меня была депрессия, причем в самой натуральной, клинической форме. На работе я в перерывах нескончаемо шутила, и мне нравилось видеть, как мои коллеги покатываются со смеху до того, что у женщин начинает течь тушь. Тогда жизнь казалась вошедшей в свою колею, чему я от души радовалась. Дома же, вернувшись к вечеру с пакетом продуктов из консума, я все время старалась чем-нибудь занять себя. Выкладывала на датском керамическом блюде натюрморт из только что купленных овощей, плевала ростки, которые выращиваю в качестве витаминной добавки, подбирала оперную арию повеселее и заводила ее на полную громкость, после чего зажигала в белой ванной канделябр и долго лежала в ванне, вдыхая запах лаванды из ароматической лампы. В ту осень я читала исключительно автобиографии и ненаучную фантастику, которые действовали на меня наркотически. Я переселялась в иные миры. И когда книга внезапно подходила к концу, я оставалась в изнеможении лежать на диване, словно это был берег, куда меня вынесло после кораблекрушения. Мемуары и сказочные миры принуждали задаваться вопросами. Зачем ты, собственно, живешь? На что тратишь свою жизнь, такую хрупкую, непростую и короткую? Ночью мне снились разные ответы. Однажды я увидела себя в хитросплетении света и тени. Я была богиней, из пальцев которой произрастали разные формы жизни, с одной стороны мясистые побеги лиан, с другой — пухлые тела младенцев. Случались дни, когда, казалось, не было ничего, кроме снега с дождем и бесконечного ожидания автобуса. Я увеличила взносы по пенсионной страховке и составила завещание. Если Эриан посчитал нужным обратиться за этим в Фонус, почему бы мне не последовать его примеру? В такие дни я заводила папки для квитанций, покупала в Икеа коробки для всякой всячины и забивала ими гардероб, даже начинала вставлять в рамки старые слайды, которые значили для меня не больше прошлогодней листвы. Еще я часто занималась мастурбацией. Воображаемые мужчины были крепкого телосложения, с мозолистыми руками и колючим подбородком. Лиц у них не было. Над подбородками зияла пустота. Моим спасательным кругом, моим якорем в жизни стала Мерта. Она могла ворваться прямо в ванну и размахивать перед моим носом билетами в кино до тех пор, пока я не вылезала из воды и, задув свечи, не шла с ней. После кино мы возвращались ко мне и, устроившись каждая на своем диване, трепались о повседневных мелочах и о смысле жизни, начиная с последнего фортеля, который выкинул ее невротик шеф, и кончая взглядами на женщину, которых придерживался блаженный Августин. Мы разносили отца церкви в пух и прах. Мерта распространяла вокруг нежный аромат булочек, туалетной воды и тонких сигарок, сигарильо. Она вроде как жила со своим ненаглядным по имени Роберт, Но изредка, когда он отправлялся в очередную таинственную командировку, мы с Мерти распивали бутылку белого портвейна, и она оставалась ночевать у меня на диване. Следующее утро мы, лохматые и опухшие, проводили в добродушных мелких стычках. Мерта при этом расхаживала в темном махровом халате Эрьена, выкинуть который у меня не поднималась рука.